«А у вас с собой случаем свежих газет нет?» — спросил вдруг мне читатель и посмотрел на Банова. «Товарищ, товарищ, а?» Банов открыл глаза. В голове шумело. Все-таки разве сиди поспишь? «Газет свежих случаем нет?» — спрашивал мечтатель. «Да нет, не взял», — забормотал директор школы. «Но, может быть, вы так новости знаете? Что там?» Банов напряг память. Единственное, что он хорошо помнил, это указ о переименовании товарища Калинина в товарища Тверина. «Товарища Калинина в товарища Тверина переименовали», — проговорил Банов и задумался над другими новостями, пытаясь их вспомнить. «Переименовали?» Кремлевского мечтателя эта новость заинтересовала. «А вы не знаете, голубчик, только его переименовали или кого-нибудь еще?» «Кажется, только его», — ответил Банов. «А, может быть, вы слышали? Может быть, меня тоже переименовали?» Банов напрягся. «Да нет», — сказал он уважительно. «Разве можно?» «Ну, может, просто об этом не сообщили», — продолжал мечтатель. «Я вот стал письма получать в воде, как мне пишут, а на ковете Москва-Кремль эквапысю. Очень как-то не по-узки звучит, но письмо точно мне». Банов не знал, что ответить. «Может, это ошибка?» — спросила Клара. «Может быть», — сказал мечтатель. Но лицо его выражало в этот момент крайнюю озабоченность. «Очень много писем таких приходит. Я вот на одно отвечал, как-то машинально подписался, тоже эквапейс». «Может, это просто ваша фамилия так на иностранный язык переводится?» — предложила Клара. «А-а-а!» — чевнул кремлевский мечтатель. «Да, наверное, перевод». «У вас такой хороший костюм!» — решив отвлечь мечтателя от тяжелых мыслей, сказала Клара. «Вам нравится?» — обрадовался тот. «Жилетка просто прекрасная! Вы не поверите, 11 карманчиков! Таких жилеток даже до эволюции не было!» «Почему?» — даже подумал Банов, но ничего не сказал. Вдруг послышался свист. «Птичка!» — поднял указательный палец вверх мечтатель. Банов напряг слух. Снова прозвучал свист, уже погромче. И тут же откуда-то из-за шалашика донеслось что-то мурлыканье. Банов вскочил на ноги. Так напряженно глянул на Клару, что и она поднялась. «Бежим!» Шепотом крикнул директор школы и понесся первым туда, где они расстались с Карповичем, на другую сторону холма. Забежав за горб, Банов упал на землю. Клара, запыхавшись, присела рядом. Отдышавшись, они подползли к самому верхнему краю холма и посмотрели оттуда. Перед мечтателем стоял солдатик с трехэтажным обеденным сутком. Он что-то рассказывал старику, а тот в ответ улыбался. Потом, оглянувшись по сторонам, солдатик пожал мечтателю руку и как-то по-приятельски похлопал его по плечу. Ошарашенная Клара посмотрела на Банова. «Как же так можно?» — спросила она. Банов пожал плечами. На землю упали первые капли дождя. Кремлевский мечтатель с трехэтажным сутком в руке забежал в свой шалашик. Банов и Клара поднялись, пошли искать Карповича. Глава 11. Вечером над Новопалестинским холмом снова жужжали самолеты, пролетая высоко, большими стаями, направляясь вслед за уходящим солнцем. Первое время все жители задирали голову вверх, в удивлении провожая взглядами этих невиданных здесь прежде железных птиц с красными звездами на крыльях.